воскресшему Христу пою, безмерно радуясь, Он душу воскресил мою, меня облегшив праведность, я с трепетом пою, Царю душой признательной, 100 000 раз благодарю хочу. Хочу сказать Ему 100 000 раз благодарю, 100 000 раз благодарю. Пусть в эту песнь вольется луч от славы Божьей, чтоб Он прекрасен и могуч сумеет согреть прохожего. Я с трепетом пою, Царю душой признательной, 100 000 раз благодарю хочу. Хочу сказать Ему 100 000 раз благодарю, 100 000 раз благодарю. Пусть слышат о любви Христа зарею раннюю, чтоб заиграл сердец Христа у всех зренья гранями. Я с трепетом пою, Царю душой признательной, 100 000 раз благодарю хочу.